Поминки справляли сначала у Кривендихи, но не во дворе, где еще стояли столы и лавки, напоминавшие о вчерашней гулянке, а в хате, которая без хозяйки казалась пустой и огромной. Поминки были короткими. Глумский, ввиду неясного положения, просил всех поскорее разойтись по домам. Да из чего было засиживаться? Кусок никому не шел в горло. Помолчали, поели кутьи, поставили чарку под образа в пакуте. Теперь можно было быстро перейти к Семиренковым, чтобы все было честь по чести, чтобы все было соблюдено, чтоб не жаловались погибшие и не являлись в страшных снах. А как им не явиться в снах близким? У калитки ко мне подошел Валерик, тронул за плечо. Глаза его были заплаканы. На плечо он забросил немецкий автомат. Не новый, конечно, но тщательно очищенный от ржавчины, смазанный автомат. Подарок Глумского. Глухары при желании могли бы вооружить целую роту. «Это правда?» — спросил Валерик шепотом. «Что правда?» «Что мне Глумский сказал?» Мы стояли неподалеку от поленницы, той самой. Когда это было? Неужели только вчера? По поленьям, по бересте, по сучкам стекали светлые капли. Лицо Валерика хранило следы вчерашнего происшествия. Бескозырка прикрывала опухшее ухо. Но это был мой верный союзник и друг. «Глумский, если говорит, то только правду», — сказал я. «А ты о чем все-таки?» «Про Варвару», — прошептал он, оглянувшись. Я посмотрел, как уходит к дому Антонина. Одна. Она шла прямо, как всегда, словно держа на плече воображаемое коромысло. Я знал, на людях она ничем не выдаст своих переживаний. Но что будет с ней, когда она войдет в хату? «Пристрелить ее мало», — выдохнул Валерик. К счастью, следом за Антониной помчалась понятливая Серафима. Она клонилась на бок, держа в одной руке макитру с каливом, завернутую в черную хустку. «Один уже хотел пристрелить», — сказал я безжалостно. «Эх», — моряк посмотрел на меня с укором. «Я ведь думал, это у нас получается серьезно». За Серафимой к хате Семиренкова потянулись и остальные глухарчане. Теперь я мог быть спокоен. Антонина не останется одна. А Нонна? «Не Нонна, Виктория!» — поправил он меня. «Хорошо, Виктория. Воевать-то будешь?» «Буду!» — крикнул Валерик со злостью. «Только поскорее бы! Мне завтра в обратный путь. Успеем?» «Успеем. Вместе и пойдем в Ожин. По дороге навоюемся». «Вот и хорошо», — вздохнул он. «Эх, некультурно вышло. Ты соорганизуй это дело побыстрее. Мне на флот опаздывать нельзя. А если мне Аверкиль выйдет, сообщи туда. Прямо на имя командующего. Так и так, чтобы не думали плохого». «Эх, маманя, ехал погостить, а попал на поминки. И еще Варвара это». «Забудь ты про Варвару». «Тебе-то хорошо», — сказал Валерик. «У тебя все в порядке». Антонина стояла в темных сенях, прижавшись лбом и ладонями к внутренней продырявленной пулями двери. Поминки кончились, все разошлись. Я осторожно взял ее за плечи, повернул к себе. В полусумраке я близко видел ее блестящие глаза. Они спрашивали. Каждый кристаллик расширенных глубоких зрачков спрашивал: «За что? За что?» Она спрашивала у меня, как у более сильного, как у старшего. Что я мог ответить? Десятки народов на земле были втянуты в эту долгую войну. И нам досталось больше всех. На нас всей тяжестью обрушился фашизм. Но и у нас горе распределялось неравномерно. Кого-то оно выбирало постоянной мишенью, било с плеча до полного сиротства, а то и вовсе снимало под корень. Я взял ее за плечи и, пригнувшись, уперся лбом в ее лоб. Мы стояли так, и я чувствовал, как ее отчаяние, ее страшная замкнутая в себе тоска, ее боль, готовая здесь, в пустой хате, разрастись еще сильнее и стиснуть горло, перехватить легкое шелестящее дыхание, убить его, как слабого ребенка, постепенно стихают, смягчаются, словно мое тело принимало их на себя, как электрический разряд. Мне было легче справиться с этим, ведь я был опытнее и старше. Каждый из нас, повоевавших, был намного старше тех, кто оставался в тылу. Мы стояли так, и я чувствовал, что эта переливающаяся ко мне боль, странная неподвижная ласка, сближает нас еще больше, чем радость прикосновений, которую мы открыли для себя ночью. В этой уплотненной войной жизни все отмерялось нам щедрой дозой, радости горя. Не приходилось ни от чего отказываться. Не знаю, сколько бы мы так простояли, если бы не Серафима. Она вдруг закашляла за моей спиной, зачертыхалась и зашаркала ногами. «Вот грязь, подохнуть можно от такого дождя. А ты чего уставился, бандитская рожа? У, кобель!» Последняя относилась к Буркану. Он стучал хвостом по стоякам двери, как будто барабанную дробь отбивал. И было отчего. В одной руке Серафима держала пузатый глечик с молоком, а в другой — кошелку с хлебом и колбасой. «С голоду помрете, стоячи в коридорчике», — сказала Серафима. «Ох, веку мало, да горя много. А все же надо о живом подумать. Вот я решила вернуться, ведь поедено все чисто на поминках. Да и чего было? Встречай, сэрденька, куму-сваху». Антонина пришла в себя, провела Серафиму в дом и усадила. Я был рад бабке. По правде говоря, я забыл про нее сегодня. Не до того было. Даже словом не перемолвился. Но она не таила зла, ругательница Серафима. «Разве ж можно ей голодать?» — сказала бабка. «Вон какая стала. Одни глазищи». «Да», — вспомнила она. «Там тебя нехрест этот ждет. Попеленко. Я б его не пустила. Велел передать, Гнат пришел. Тоже радость. Или вы Гната в свое войско берете? Вы его гетманом зачислите». «Серафима», — сказал я, — «не богохульствуйте». «Я?» — бабка тут же испуганно перекрестилась. «Вы покормите ее, бабусь. Она в самом деле ничего не ела сегодня». И торопливо вышел в сени. Там поблескивал металлом МГ. Антонина шагнула следом и удержала за рукав. Она смотрела на меня и требовала ответного прямого взгляда. «Ну да», — сказал я, — «еду, на Грушовый, скоро вернусь».